20 глава. Это ваш окончательный ответ? Что должен говорить переносчик вируса тем, кого он хочет заразить вашей идеей? И этот вопрос может показаться глупым, однако, ответив на него, мы поймем, как сделать вирус подвижным. Снабдите переносчика вируса простыми и понятными инструкциями, и, скорее всего, он им последует. В конце концов, его цель – распространение вашего вируса. Продюсеры американского шоу «Кто хочет стать миллионером», аналог российского «О, счастливчик», заставили ведущего Реджеса Филбина без конца повторять одну фразу. «Это ваш окончательный ответ?» Этот вопрос был сформулирован по юридическим соображениям, но со временем превратился в удобный инструмент для переносчиков вируса. Я слышал эту фразу раз 50 от своих знакомых и столько же раз натыкался на нее в газетах, пока, наконец, сам не удосужился посмотреть передачу. Снабдив зрителей простой, запоминающейся фразой из четырех слов, которая вскоре стала крылатой, продюсеры создали прекрасные условия для распространения вируса. Точно так же поступает и Hotmail. В конце каждого письма присутствуют простые инструкции о том, как начать пользоваться системой. Эти инструкции добавляются автоматически. Сам переносчик не прикладывает никаких усилий. Не оставляйте случаю задачу создания лозунга или инструкций по распространению вируса. Что, если переносчики неверно истолкуют вашу идею? Это приведет к появлению конфликтующих и даже взаимоисключающих сообщений. Пользуйтесь живым и доступным языком, простыми и толковыми инструкциями. Тогда подвижность вашей идеи значительно возрастет.